Глава 13. И наказание. Знаменитый сочинитель пьес, если он и произносил подобно мысленный монолог, как всегда лукавил. Никому из близких, ни даже себе, не мог он дать полный отчет, что заставляло его, человека знаменитого и вполне обеспеченного, постоянно мозолить глаза всем русским самодержцам, начиная с Екатерины матушки, домогаться их внимания, выслуживаться до непристойности. Не всегда его старания ценили, но всегда замечали. «Этот коцебу мне надоел», — в сердцах писала Екатерина II писателю Гримму. «Я не имею чести знать его, но знаю, что он заставляет всякого писать ко мне и находится везде, исключая того места, где бы должен быть. Этот человек может быть превосходен везде, только не у нас». Что ж, тогда в его стараниях быть замеченным и принятым было больше искренности, искреннего восторга перед всевластностью действительно могущественных властелинов полумира, самодержцев российских, перед самой сладчайшей и удивительнейшей возможностью вмиг из ничего стать всем, стоило монарху заметить, захотеть. Какую волшебную силу имеют государи! Милость! И он старался. Прямо с иенской студенческой скамьи, вызванный прусским посланником в Россию на тучное для немцев российское служебное кормище, он старался. Домашний секретарь главного начальника артиллерийского и инженерного корпуса, асессор апелляционного суда в Ревеле, президент Ревельского магистрата и заминка. Дальнейших повышений не последовало. Обивание порогов, безудержное заискивание не помогли. Дальнейший путь наверх надо было выслуживать. В эпоху революционного подъема в большой цене верные придворные писатели с правильным пониманием сути вещей. Особенно нужны были способные, даровитые писатели, ибо неспособных, увы, не читают. Способности были. И вот в 34 года президент Ревельского магистрата выходит в отставку и наводняет столичные провинциальные театры Европы морем мелодрам и комедий. Это было подлинное бедствие. Князь Горчаков язвительно писал о тогдашнем состоянии российской сцены. «Один лишь сын любви здесь трогает сердца. Гуситы, попугай, предпочтены сорени». И Коцебятина одна теперь на сцене. Сорена и Замир Николаева, пьесы «Друга свободы» Фонвизина, гражданственные трагедии Сумароковы были оттеснены на долгие годы мутным потоком Коцебятины, литературного молчалинства, стяжавшего успех внешней занимательностью при полном отсутствии глубоких мыслей, при откровенной и скрытой полемике с просветителями и энциклопедистами. Коцебу все хорошо рассчитал. Театральному зрителю приелись несколько ходульные действия тогдашнего классицизма, его пьесы были как будто ближе к быту, диалоги, к разговорной речи. Но по части идейной это был колоссальный шаг назад. В пьесах Коцебу с поразительной настойчивостью протаскивалась доходчивая, не требующая от обывателя умственных усилий, идея простоты и незамысловатости нравов. Всегда побеждала идиллия домашних, патриархальных взаимоотношений господ и слуг, государей и подданных, начальников и подчиненных. Социальные конфликты в развязках оказывались простыми недоразумениями, в коих виноваты, как правило, нетерпеливые и капризные подданные. Особо закоренелые смутьяны очень смешно посрамлялись, а вместе с ними и главные виновники смуты — университеты, кумиры тогдашней Европы, Гёте, Шиллер, братья Шлегели. Да, Коцебу работал на совесть, имея, впрочем, неслыханный литературный барыш. И все ждал с вожделением, когда же старания его по-настоящему отметят, оценят. Но, ежели применимо это слово к такому человеку, как Коцебу, в ожидании его было немало наивного. Какой же деспот приблизит к себе по-настоящему человека, хоть и подходящего по образу мыслей, но в известной мере независимого, нагловатого, не ведающего подлинного личного страха? Сначала в искателе особого доверия, особой милости нужно было истребить всякие остатки своей мысли и достоинства. В 1800 году границы Российской империи с Европой были на замке. Только с личного разрешения императора Павла I можно было выехать и въехать. Август Коцебу, в это время обладатель солидной должности придворного драматурга в Вене, подал прошение на въезд. Неподходящее время избрал Коцебу для путешествия. Друзья из России присылали ему тревожные письма о скверном климате, могущем повредить здоровье сочинителя. Даже российский посол в Пруссии советовал повременить, обратив внимание на странные выражения, в которых Павел давал Коцебу разрешение на въезд. Но все было напрасно. Словно бес в ребро толкал Коцебу, человека надо отдать должное довольно решительного, склонного к авантюре. Всем, в том числе и читателям, а заметки об этом путешествии, написанные не без блеска и подлинного чувства, Коцебу опубликовал впоследствии в Германии и в России, сочинитель объяснял свои мотивы исключительно желанием повидать старших сыновей, учившихся в Петербурге в кадетском корпусе. В искренности отцовских чувств многодетного отца сомневаться не приходится, но за упрямством и торопливостью, с какими он пустился в рискованное предприятие, чувствуется и тайный полусознательный расчет. Да, в России в это время летели головы, доносы ссылка не щадили знатных и сильных, но и взлететь можно было из ничтожества высоко и быстро. Сказочные пожалования, назначения, анекдоты типа поручика Кижа были на устах у целой Европы. Рисковать стоило. Прямо на границе, на глазах у беременной жены, писательницы Христианы в девичестве Крузенштерн, родной сестры мореплавателя, прославившего через несколько лет русский флаг первым кругосветным путешествием русских, и детей Коцебу был арестован, обыскан и отправлен примехонько в Сибирь. Сначала было еще все более или менее пристойно. Губернатор выражал сочувствие, говорил: «Вот в Петербург приедете, оправдаетесь перед государем», обещал позаботиться о жене и детях, чего не исполнил. Конвоировавшие Коцебу чины охотно лили потоки сочувственных слез при душераздирающей сцене прощания арестанта с семьей. И в первые дни своего долгого пути Коцебу еще держался как иностранец, как благородный, и помышлял, что, конечно, вот уже конфискованные бумаги посмотрят, а там полная чистота и уважение к любой, а этой особенно власти, и все ждал, что курьер догонит, и все образуется. Но постепенно страшные сомнения закрадываются в его душу, наглеют, приобретая черты лютых мздоимцев, по мере удаления от границы провожатые, и на дорогу не на ту свернули, не к Петербургу, а на восток, к Москве. И однажды арестант тайно взглянул в тщательно скрываемую от него подорожную. Пунктом назначения указан Тобольск. Вот тогда-то, осознав, что еще давая разрешение на въезд Коцебу в Россию, император одновременно дал приказ об аресте и ссылке, и что все давно решено, и бумаги его никто и смотреть не станет, и что семья его может быть теперь в самом бедственном положении, и никто не поможет жене и детям государственного преступника. Вот тогда-то и почувствовал верноподданный драматург, что уничтожен, или, как тогда перевели это слово, истреблен. Ирония судьбы. За 10 лет до Коцебу по той же дороге везли в Сибирь Радищева, героя и настоящего борца. Но, ох, не всегда и не всякую душу испытание несправедливое наказание возвышает и очищает. Статистически достовернее обратное. В эпохе особо наглого произвола чахнут морали понятия чести, торжествуют лихоимство и филистерство. Обираемый и обманываемый провожатыми, оцепеневший арестант приближался к месту своего назначения. Он миновал еще не сожженную Москву, всю в цветении садов и весенней нежной зелени березовых аллей. В городах, которыми он проезжал, играли его пьесы, имя автора было на устах, Некоторые удивлялись совпадению фамилий известного немецкого сочинителя и одного из этих несчастных. Одна безумная мечта владела Коцебу. Он прислушивался ко всем колокольчикам, нагонявших троек, моля Бога, чтобы это был вестник о помиловании. Как жадно внимал он теперь рассказам о действительно нередких во времена истеричного царя поворотах судьбы, как клялся обожать, боготворить руку, которая помилует, наказав ни за что. И судьбе было угодно, чтобы освобождение пришло именно тогда, когда Коцебу созрел, не слишком рано. Весь путь до Тобольска и далее до места ссылки кургана — страшная, а потом назидательная картина беспощадного и безграничного произвола на всем пути. Не слишком поздно, не успел арестант ожесточиться, подумать что-то неподобающее. Молодой петербургский драматург Краснопольский как раз в это время перевел на русский очередную пьесу Коцебу «Старый кучер» Петра Третьего. Это была отчаянно фальшивая мелодрама об убитом гвардейцами Екатерины отце Павлы, о его якобы любви к простому народу и встречном усердии сих подданных. Павел, не веривший, и не без основания, уже в это время никому из высокопоставленных придворных, буквально ухватился за эту пьесу, столь своевременно наводящую мосты между страной и чуждым ей взбалмошным правителем. Краснопольский поступил как порядочный человек, не скрыл, посылая пьесу Павлу, что автор ее ссыльный Коцебу. Дальше произошли события, типичные для переменчивого того времени. Краснопольского вызвали во дворец, царь, блестя растроганными глазами, соизволил прочесть вслух несколько особо умиливших его мест, похвалил переводчика, наградил его и отправил, запретив сие печатать. Не успел изумленный Краснопольский пообедать, как в его дверь позвонили. Взмыленный фельдъегерь потребовал его снова во дворец. Курносый император держал пьесу в руках с еще более растроганным видом, снова вычитывал особенно полюбившиеся ему места. Снова похвалил переводчика и разрешил печатать пьесу с некоторыми купюрами. В третий раз Краснопольского оторвали уже от ужина. Павел разрешил печатать пьесу без купюр и соизволил, наконец, вспомнить о сочинителе. «Освободить и возвратить с сенатским курьером, оказывая в пути благопристойность и уважение». Павел поднял с колен воскрешенного им Августа Коцебу, богато по-царски одарил поместье, 6000 рублей годового дохода, табакерка в бриллиантах, 2000 рублей и так далее, даже извинился за это недоразумение. «Все прошедшее истребилось из сердца моего», — пишет Коцебу опять лукаве. Гораздо правдоподобнее звучат слова, вырвавшиеся у него несколько дальше. «При всех явных знаках благоволения государевы, страх так сильно владел моим духом, что у меня билось сердце, когда я только видел фельдъегеря или сенатского курьера, и что я никогда не езжал в Гатчину, не запасшись изрядно деньгами, как бы готовясь к новой ссылке». Страх, благодетельный страх, стал сердцевиной Коцебу. Страх двигал им, не отпуская его, и когда он вымученно должен был смеяться несмешным императорским шуткам, и когда он довольно неожиданно для себя узнал, что стал одним из лучших подданных русского самодержца, отзыв самого Павла. Этот благодетельный страх овладел духом сочинителя уже до конца его дней. Неважно, что через полгода пребывания его в Петербурге Павла постигла участь столь чтимого им отца. Умолк рев норда сиповатый. В мягких чертах и любезных манерах нового государя, как говорили большого либерала, Коцебу явственно видел знакомые фамильные приметы. А может быть, мнилось ему грядущее возвращение Павла в лице Николая Первого. Что знали об этом все эти Гёте, Окины и прочие, не желавшие теперь с ним здороваться? А он знал, помнил и предвидел. Возможно, эти воспоминания владели сочинителем Коцебу и в тот весенний день 23 марта 1819 года, когда он приводил в порядок свои бумаги перед новой дальней дорогой на восток. В 5 часов вечера раздался звонок. «Пакет господину Коцебу», — услышал он из прихожей молодой звонкий голос. Драматург в халате домашних туфлях вышел. Молодой человек в черной бархатной куртке с блестящим и каким-то вдохновенным взором, поклонившись, протянул ему запечатанный сургучом пакет. Коцебу повернулся к свече и стал срывать печати. «Красивое лицо», — успел подумать он. Через минуту Карл Людвиг Зант выбежал из дома. Он поцеловал дымящееся окровавленное лезвие. «Изменник умер. Благодарю тебя, Боже, что ты помог мне сделать это!» — воскликнул он, пронзая себе кинжалом грудь. Карл Зант в сердце не попал, был вылечен, осужден и казнен через год, весной 1820 года. Гёте по этому случаю написал: «Коцебу долгое время был ненавидим, но для того, чтобы студент покусился на его жизнь с кинжалом в руках, требовалось, чтобы известные журналы сделали его имя презренным. Прямо примешать Окина, Лудена и других профессоров, ведших журнальную охоту на Коцебу, к убийству, веймарское правительство не решилось. Оно оказалось в весьма затруднительном положении. С одной стороны, оно боялось раздразнить и без того наэлектризованное славным убийством студенчества, с другой — этот превосходный Зант, подлинное выражение Меттерниха, открывал своим поступком путь к прямому вмешательству Священного Союза. Веймар был поистине на грани вторжения союзных войск. Нужно было как-то показать Меттерниху и Александру, что в Великом Герцогстве есть твердая власть. 20 апреля 1819 года Окин был обвинен в оскорблении Стурдзы, а Коцебу ни слова. 11 мая герцог Карл Август предложил Окину выбор: либо он оставит университет, либо он прекратит издавать «Изис». Окин немедленно ответил, что не даст на эту альтернативу никакого ответа, и тут же опубликовал письмо герцога и свой ответ в журнале. 14 июня герцог принял решение уволить Окина из университета. 19 июня ректор прислал Окину сочувственно извиняющееся письмо. 24 июня Окин поблагодарил коллег за поддержку и внимание. Все это продолжало публиковаться в «Изисе». Герцог запретил издавать журнал на территории Веймара. Окин формально подчинился, продолжал издавать его в Лейпциге, живя, однако, по-прежнему в Веймаре и открыто обсуждая все перипетии своего изгнания, издеваясь над незадачливыми своими гонителями.